Слово матроса ничего не стоит против слова капитана. Но факт есть факт. И это еще не все. Я знаком с Фуншальским побережьем, как и сотней других портов. В последний раз мне пришлось побывать здесь 5 лет тому назад. В ту пору я еще был зеленым сосунком. Я сбривал бороду, чтобы сойти на берег и прижаться гладким щечкам своей Молли, не подозревая, что она, вопреки всем своим жалобам и сетованиям, предпочитает жесткую колючую щетину. Сегодня утром я видел человека, которого знал в те времена и который мог бы узнать и меня, если бы не борода. «Он приплыл сюда на туземной лодке, доверху нагруженной фруктами», — продолжал Майк, помолчав, словно припоминая про себя давно прошедшие дни. «Хотя для него перерезать глотку — более привычное дело, чем срезать ананас. Цены он заломил непомерно высокие и вроде бы вовсе не торопился продать свой товар. Но когда капитан Джекобс вышел на палубу, он окликнул его, и наш надутый индюк ему ответил. Это меня удивило, и я спустился на нижнюю палубу, где занял позицию пушечного порта, так что оба, один надо мной, другой внизу, беседовали друг с другом через мою голову. Человека, о котором я говорю, зовут Желтый Джек, и это имя как нельзя лучше к нему подходит. Желтый Джек — название тропической лихорадки на жаргоне английских моряков. Он самый большой негодяй и грабитель моряков на всем архипелаге, за исключением своего хозяина, фуншальского Пита, а точнее Педро Васкеса, вербовщика, головореза, полунегра, полупортугальца, исчадия дьявола, хищного паука, плетущего сети на погибель несчастных матросов. У него есть женщина. Но сейчас не об этом речь. У меня к нему небольшой неоплаченный счет, хоть он и носит на себе мою расписку, ибо когда-то я его слегка пощекотал ножом. Так вот, Желтый Джек Джекобсом болтали по-португальски, а мне немного знаком этот язык. Я понял, что Желтый Джек передал Джекобсу приглашение от Васкеса сойти на берег. «И это все, что вы слышали?» — спросил я. «Все? Разве этого мало? Когда капитан судна общается с таким проходимцем, значит, готовится какая-то чертовщина. В чем она должна заключаться, я не знаю. Они уж позаботятся, чтобы обсудить свои планы так, где их никто не подслушает». «Я вас предупредил, мистер Пенрит. Я совершал всякие дела, за которые меня следовало бы вздернуть, если бы не королевское помилование. Но я совершал их в открытую. Вы мне нравитесь, сэр. Вы родом из Девона, и в вас чувствуется крепкий характер. Я не перевертыш и не святоша. Свои грехи я несу на собственных плечах, и в случае необходимости сам буду отвечать за них. Но помилование снова сделало меня честным человеком, и если наступит время, когда я не смогу больше стоять вахту и управляться с парусами, то мне хотелось бы провести остаток моих дней, не боясь ни королевской кокарды, ни мундиров, ни полицейской дубинки. Присматривайте за Джекобсом, сэр. Вот что я вам скажу, продолжал черный Майкл. Следите за ним, как ястреб выслеживает зайца в колючем кустарнике. И когда придет пора наброситься на него, свистните мне, и я приду вам на помощь вместе с 10 отборными парнями. Вы рождены, чтобы стоять на квартердеке, мистер Пенрит, так же, как и я рожден для полубака. Я вам намекнул, а теперь ваше дело принимать решение». Раздался стук в дверь. Боцман Уэллс, один из людей Майкла, доложил о прибытии Лихтера 6 бочонками вина и с известием от сэра Ричарда о том, что он прибудет на борт после полудня. Примечание. Лихтер — несамоходное морское судно, служащее для беспричальных грузовых операций при погрузке или разгрузке судов на рейде. Майкл ушел, чтобы присмотреть за